Только уже в последние годы, после нескольких открытых столкновений, я начал воспринимать его как источник боли и вынужден был от него немного отдалиться. Любое его замечание стало казаться мне шпилькой. По мере того, как проходили годы, а великий миг в моей жизни все не наступал, меня стал больше и больше раздражать легкий успех Арнольда. Справедлив ли я к нему, как к писателю? Быть может, нет. Кто-то сказал, что все писатели-современники нам либо друзья, либо враги. И действительно, быть объективным к ныне живущим трудно. Досада, с какой я, признаюсь, читал всякую благоприятную рецензию на очередную книгу Арнольда, безусловно, имела и низменные источники. Но я делал попытки разумно осмыслить его творчество. Вероятно, больше всего мне не нравилась его болтовня. Писал он очень небрежно. Но болтовня шла не от неряшливости. Это была одна из сторон его метафизики. Арнольд все время старался завоевать мир, излившись на него, как переполнившаяся ванна. Такой вселенский империализм был абсолютно чужд моим собственным, гораздо более строгим представлением об искусстве, как о сгущении, концентрации образа, сведении его в одну точку. Я всегда чувствовал, что искусство является одной из сторон добродетельной жизни, и поэтому оно очень трудно, тогда как Арнольд, к моему прискорбию, считал искусство забавным. Именно так, хотя из-за некой мифологической помпезности, кое-кто из критиков склонен был всерьез относиться к нему как к мыслителю. Символика у Арнольда была не продумана. Значением наделялось все, что входило в его мифологию. Он все любил и принимал. И хотя в жизни это был умный, интеллигентный человек и умелый спорщик, в искусстве он оказывался беспомощен и даже не способен расчленять понятия. А расчленение понятий – это центральный момент искусства, как и философия. Причина здесь крылась, по крайней мере, отчасти в его особого рода велеречивой религиозности. Он был на свой путанный лад последователем Юнга. Я не хочу сказать ничего дурного об этом теоретике, чьи писания просто нахожу неудобоваримыми. Для Арнольда, художника, жизнь представляла собой одну огромную, богатую метафору. Но на этом мне, по-видимому, следует остановиться, ибо я уже чувствую, как мой тон становится все ядовитее. Я много слышал от моего друга Ф. об абсолютной духовной ценности молчания. Как художник, я уже и раньше на свой скромный лад инстинктивно понимал ее, и это давало мне право презирать Арнольда. Мои отношения с сестрой были гораздо проще и в то же время гораздо сложнее. Братско-сестринские связи вообще очень запутаны, хотя принимаются всеми как данность, и люди простодушные подчас даже не подозревают, какая паутина любви и ненависти, преданности и соперничества их сплетает. Как я уже объяснял, я отождествлял себя с Присциллой. Потрясение, которое я испытал при виде счастья Роджера, было реакцией самозащиты. То, что он сумел безнаказанно сменить старую жену на молодую, представлялось мне возмутительным. Это мечта каждого мужа. Спорить не приходится, но в данном случае старой женой был я. Я думаю даже, что в каком-то смысле мое сочувствие к Рэйчел проистекало из моего сочувствия к Присцилле, хотя с Рэйчел, конечно, все обстояло иначе. Она была гораздо сильнее характером, умнее, содержательнее как личность и привлекательнее как женщина. С другой стороны, Присцилла раздражала меня до остервенения. Я вообще не терплю слез и нытья. Меня очень тронуло, когда Рэйчел сказала об огне. Горе должно высекать искры, а не источать сырость. Молчание, мною столь высоко ценимое, означает, среди прочего, и умение сжать зубы, когда тебя бьют.